Люди первой цивилизации. Я предполагаю, догадываюсь, и об этом говорит логика жизни. Они обладали возможностями большими, чем сам Бог. И кто же эти загадочные они? Это дети Бога, люди первой земной цивилизации. Первой цивилизации? Значит, потом были последующие. И чем первая цивилизация могла отличаться от последующих? Направлением своего развития. Человечество, Владимир, не всегда шло технократическим путем в измерение антиразума и катастрофе. Вначале была первая цивилизация, которая развивалась в ином направлении. Назовем его биологический путь. Они пользовались всем тем, что первоначально было создано Богом. Человек этой цивилизации изучал божественные творения и с их помощью совершенствовал свою среду обитания. Божественные творения совершенны, но каждое поколение должно быть разумнее предыдущего. Так программировал Бог. Иначе не могло быть. Иначе Бог не мог бы называться Богом, а Его творения, не имеющие возможности совершенствоваться, являли бы собой конец творения. Человек – начало великого творения. И тяжело сейчас даже представить себе, каких высот и чего достигла первая цивилизация в своем божественном развитии. Как выглядела планета в период их материальной жизни? Люди первой земной цивилизации, конечно же, и внешне могли отличаться от современного человека. У них было идеальное телосложение. Физическое здоровье позволяло содержать в себе неизмеримо больше энергии, чем может себе позволить современный человек. Первоначальное знание биологического божественного мира – идущие от Бога, позволяло им совершенствовать Его. Все научные и технические достижения, которые существуют сегодня в технократическом мире, у них существовали в значительно более совершенном биологическом виде. Где доказательства существования этой цивилизации и их достижений? Если ты видишь, Владимир, взрослого человека, разве тебе нужны доказательства, что этот человек был сначала младенцем, потом ребенком? Нет, не нужны. Сам человек является доказательством того, что был ребенком ранее. Вот так и нынешняя цивилизация человеческая является доказательством того, что существовало первое, и это первое не могла быть технократической. Хорошо, пусть не могла, но из исторических свидетельств, археологических раскопок мы видим, что люди древних цивилизаций, жившие 100 000 лет назад, бегали в шкурах с дубинами и охотились на животных. Как говорят, они с трудом добывали себе пищу. Археологи находят людей посткатастрофного периода технократических цивилизаций. Представь себе, Владимир, на Земле живет технократическая цивилизация, достигает высот в так называемом технократическом развитии. Но любой технократический путь терзает планету Земля, ухудшает экологию, нарушает биосферу и происходит крупномасштабная техногенная катастрофа. Власть имущие и элита всегда знают о ее приближении заранее и готовятся к собственному спасению. Одна из цивилизаций, например, построила на околоземной орбите целый технический комплекс – размером равным двум океанским лайнерам. На нем они спасались от постигших Землю катастрофических изменений, Но этот технический комплекс не мог содержать людей бесконечно, так как он сам бренен. Спасающиеся от земной катастрофы люди продержались на нем около 60 лет. У них рождались дети. Но настало время, когда жизнь на искусственном комплексе оказалась невозможной. Люди, его обитатели, стали погибать, и тогда было принято решение вернуться на Землю. И они вернулись. Они приземлялись группами в специальных капсулах. На остывающей от пожарищ земле уже вновь взрастала травка, и возрождался животный мир. Не всем людям удавалось попасть в такой оазис. Те, кто попадали в пустыню или на раскаленную лаву, погибали. Тем, кому удавалось приземлиться на участок земли с сохранившейся частично жизнью, радовались своей удаче. Сейчас покажу тебе. Смотри. Вот они. Всего 6 человек выходят из раскаленной капсулы. Радуются зеленой травке и воздуху, которым можно дышать. Вот двое детей, мальчик и девочка, с интересом разглядывают куст смородины и букашек на нем. А вот пожилой, совершенно лишенный волос человек, возвращается в капсулу и вскоре выносит из нее коробку. В ней находятся продукты. Человек ставит коробку на землю, смотрит на мальчика и девочку у куста смородины и подходит к их матери, стоящей неподалеку. «Тебе лучше уйти подальше от этого места и увести детей. Продуктов у нас осталось не более чем на неделю. Муж твой умер, я ваш дальний родственник, но защищать вас я не намерен, когда начнется борьба за продукты. Дай нам пищи на день хотя бы. Возьми сама, но постарайся, чтобы не обратили на тебя внимания, и быстро уходи». Женщина подошла к стоящей на земле коробке, наклонилась, будто поправляя обувь, и быстро взяла 3 тюбика с каким-то веществом. Спрятала их под комбинезон, потом быстро подошла к детям и, сказав, будто собирается показать кусты еще интереснее, увлекла их подальше от лежащего на земле аппарата. Возвратившиеся на землю люди обладали знаниями технократического мира. Они могли пользоваться компьютером и спутниковым телефоном, управлять автомобилем и космическим кораблем, но их знания теперь были абсолютно бесполезны и даже вредны. На Земле были уничтожены все коммуникации и большинство механизмов. Многие же из оставшихся представляли собой смертельную опасность, они были радиоактивны. Мать, ушедшая с сыном и дочерью, продолжили свой род. И снова тысячелетиями развивалось человечество в технократическом направлении. Археологи раскапывали древние городища, могилы предков, в которых находили примитивные орудия охоты и считали, что видят первобытных людей начало их цивилизации. Но они видели людей конца своей цивилизации. Иногда археологи находили наскальные рисунки людей, одетых в скафандры. Научный мир выдвигал гипотезы, что человечество произошло от инопланетных существ, что человечество в древности получало знания от инопланетян. Но они по-прежнему не хотели даже предположить, что в наскальных рисунках существ в скафандрах они видят людей конца своей цивилизации. И где же первая цивилизация сейчас? Исчезла. Исчезла внезапно по какой-то загадочной причине. В момент своего исчезновения людьми первой цивилизации была стерта вся информация об их достижениях из вселенской базы данных. Сделали они это непостижимо каким образом? Для чего так поступили, можно только предполагать, догадываться. И что же ты предполагаешь, Анастасия? Предполагаю, что, ощутив себя вершителями судеб миров вселенских, они распознали в себе и зачатки вируса антимира, антиразума, и то, что у них нет против него достаточного иммунитета. И тогда они психологически взорвали себя вместе со своими достижениями, оставив на земле тех, кто был больше других поражен вирусом антиразума, антимира, чтобы до конца пройти, познать измерение антиразума. И теперь мы, потомки первой цивилизации, познаем до конца сущность антиразума и за мгновение до планетарной катастрофы уравновесим в себе разум и антиразум. Все достижения первой земной цивилизации будут раскрываться в нас в новом и более совершенном виде. Но если, как ты говоришь, их знания будут раскрываться, значит, они где-то есть, существуют? Они существуют в каждом человеке. Внезапно Анастасия прервала свой рассказ и замерла. Что случилось, Анастасия? Почему ты замолчала и замерла? Что-то произошло во вселенском пространстве, я это чувствую, Владимир. Я чувствую вибрации, а ты? Я ничего не чувствую, просто ветерок какой-то подул. Да, ветерок, но он прерывистый. Ну, может быть, прерывистый, и что из того? А произошло плохое или хорошее? Я не знаю, Владимир. Ясно только одно. Произошедшее взволновало пространство. А где произошло? Думаю, на берегу нашего озера. И что же? На это произошедшее отреагировала вся Вселенная? Она всегда реагирует, когда появляется интересная или необычная информация. Давай быстрее добежим до нашего озера, Анастасия. Мы пошли быстрым шагом. Временами, когда позволяла тайга, я пытался бежать. Всего один раз мы присели отдохнуть и снова устремились к озеру. Уже на самом подходе к озеру я вдруг представил, какая неприятность может произойти с сыном. Попросил Анастасию остановиться. Подожди, Анастасия, выслушай меня. Пойми. Володя считает, ты вызвала нас на соревнования, это так? Да, спокойно ответила Анастасия. Я не буду объяснять сейчас, почему это несправедливый вызов. Некогда. Но я очень тебя прошу, не критикуй, пожалуйста, то, что сделал Володя за 2 дня нашего отсутствия. Он явно с утра до вечера работал над макетом, он старался, я знаю, я видел. Когда мы с ним думали над проектом, но ему не хватает информации. Если ты начнешь критиковать его творение, он будет очень сильно переживать. Он говорил мне, если не выиграю состязание, это огорчит маму. Представляешь, он будет стараться, чтобы не огорчить тебя. И тебя, Владимир. Да, и меня. Но мы же взрослые люди, мы должны понимать, в проекте поместья попросту уже нечего добавить. Земляной вал по периметру – блестящая идея, но она уже озвучена. Пруд обусловлен. Место расположения дома с верандой по кругу у тебя отторжения не вызывает. Что осталось? Цветочные клумбы, грядки – это мелочи. Технология строительства – несущественные детали. Ты пойми, Анастасия, там не осталось простора для творчества. Ты уже сама все сделала, подсказала и ничего сыну не оставила. Похвали его хотя бы за старание. Просто за старание не смогу. Это будет унизительная похвала. Унизительная? Оставить ребенка в безвыходное положение – это не унижение? Нет, это не унижение, это издевательство. Владимир, пожалуйста, поверь, я совсем не издеваюсь над нашим сыном. В нем есть твоя частичка и моя. Информация и знания, собранные твоими и моими прародителями. Его воспитывали и учили дедушка и прадедушка. Способности нашего сына еще не раскрыты, но я уверена, они велики. Пусть велики. Но я же объясняю тебе, не осталось поля для творчества, для того, чтобы проявить их. Проект поместья уже создан. Ты считаешь, создан? Но у меня уже давно сложилось впечатление, что и мы с тобой, и люди, создающие поместья, все же не знают какого-то главного их предназначения. Интуитивно многие ощущают его, потому и влечет людей мысль создать родовое поместье. Это мысль на уровне чувств. Они не ясны до конца и не познаны. Непознано очень важное для будущего и бесконечности. От самого сотворения человека и до сих пор в нем есть все, что было сотворено изначально. И они, люди-боги первой цивилизации маленькой, может быть, микронной частичкой таятся в каждом человеке. Возможно, они видят или чувствуют происходящее. Когда я излишне опрометчиво поставила сына в неловкое положение перед тобой, эта частичка, возможно, откликнулась, не выдержала. А может быть, время настало. Возможно, Володя чувствует хранящиеся в нем знания. Слишком необычайное по красоте и функциональности у него сооружение получилось. Это огненная птица. Анастасия, пойми, ты хочешь невозможного. Ты хочешь, чтобы сын пояснил тебе или создал, но сама не знаешь, что именно ты лишь чувствуешь. Какие-то новые возможности родового поместья, но Володя может даже не знать о твоих чувствах. Мои чувства и в нашем сыне, Владимир. Я шел за Анастасией, понимая, что она не будет лукавить перед сыном, не похвалит его просто так, и более того, может начать критиковать. Но я не буду критиковать, твердо решил. Надо найти какие-то слова, чтобы подбодрить его, похвалить за старание. Я немножко отстал от Анастасии. Когда вышел из тайги, увидел, что она, стоя у кедра, издали сосредоточенно всматривается в происходящее на берегу. А на песчаном берегу таежного озера, окруженного вековыми кедрами, Володя делал какое-то непонятное сооружение. Это был простой квадрат или прямоугольник, который обрамлял земляной вал, обнесенный с двух сторон глиняными стенками. По углам стенки были белыми и выше, чем по сторонам. С краю внутри квадрата пруд, рядом его уникальная птица. В центре квадрата прямо на песке сидела Настенька, и все. Я понял. Хвалить Володю Анастасия не будет, не за что. Птица им была сделана ранее. Земляной вал вообще придуман не им. Дом и приусадебные постройки он то ли не успел соорудить, то ли не знал, где расположить их. Квадрат, правда, был немножко странноватый. Я повернулся к Анастасии и сказал: Володя ничего особенного не успел сделать, а раз так, то и критиковать здесь нечего. Но Анастасия ничего мне не ответила, даже не повернулась в мою сторону. Она словно отрешенно от всего сосредоточенно разглядывала квадрат. Я пошел в направлении квадрата, у которого возился сын, но тут произошло что-то непонятное. Не дойдя несколько шагов до макета поместья, я остановился, не в силах двигаться дальше. Пространство вокруг будто бы трансформировалось. Внешне все было прежним, но ощущение... Неимоверно приятное ощущение, вроде бы знакомые или пришедшие из другой жизни. Окутывали все пространство вокруг и согревали тело изнутри. Я боялся двигаться, чтобы не ушли они. Просто стоял и смотрел на угол квадрата, на угол в форме белого домика с окошком и дверью. Я стал приходить в себя, когда услышал голос подошедшей Анастасии. Она обратилась к Володе, который, стоя на коленях, сглаживал руками неровности внешней стены. «Можно спросить тебя, сынок?» Мне показалось, Анастасия волнуется. Володя встал, подошел к Анастасии, слегка поклонился ей и ответил: «Я рад слушать тебя, мама. Ты нашел новое определение понятию «дом»?» «Я старался его искать, мама, и решил, что дом должен строить человек одновременно для себя и своего гектара. Тогда они будут неразрывно связаны друг с другом и едины в своем пространстве. Расскажи, Володя, о своем макете и функциональном назначении. Расскажи о всех его деталях». «Хорошо, мама, я расскажу». И сын стал рассказывать. От его рассказа словно оживали на макете условные обозначения необычного родового поместья. «Вот это вход в дом, мама», — Володя показал на проем в стене. «Он находится не со стороны дороги, а со стороны леса». «Ты хочешь сказать, что это вход на территорию родового поместья?» — уточнила Анастасия. «Все родовое поместье является домом», — ответил Володя. «Поэтому я назвал его входом в дом, и человек должен вытереть ноги перед входом, и если на них что-то налипло, но если и нет, то сделать это необходимо мысленно». «Вот эта стена», — Володя показал на теплицу по периметру гектара. «Это живая стена дома. Растениям, взрастающим внутри, будет тепло и радостно. Это стена из глины, прогреваемая солнечными лучами, проходящими сверху сквозь стекло или прозрачную пленку, о которой говорил папа. Днем глиняная стена будет нагреваться, а ночью, когда прохладно, она станет отдавать тепло всему, что растет внутри. Внутри этой стены есть комнаты. Это место, где будет храниться разный садовый инвентарь и приспособления, которыми будет пользоваться человек. А в этом помещении, мама», — и Володя показал на выступающий из периметра поместья овал, — «человек может спать и принимать пищу зимой. Дальше отделение, где хранятся дрова. По углам живой стены, примыкающей к лесу, размещены разные домашние животные. Куры, лебеди, коза, лошадка, ежик, павлины и голуби. Из их жилища есть два выхода. Один в сторону леса, другой в пространство дома. Папа говорит, что ему часто приходится уезжать, и за животными некому будет ухаживать. Папа считает, что нельзя заводить животных, если он не может уделять им достаточно внимания и своевременно кормить. Но я считаю, что зависимости животного от человека в пище не должно быть. Это унижает животное. Человек должен создать для понравившихся животных удобную среду обитания, чтобы они могли питаться самостоятельно, а к человеку приходить, когда они ему понадобятся. Вокруг поляны нашего дома много живет разных зверей, но нам нет необходимости кормить их. Наоборот, они могут с удовольствием приносить нам пищу. Я предполагаю, что такие же условия можно создать животным и в родовом поместье, особенно если оно примыкает к лесу. Возможно, задумчиво произнесла Анастасия и продолжила задавать вопросы сыну. Володя, со стороны дороги по углам два домика с небольшими окошками. Для чего они? Я, мама, делала этот проект для папы. Я знаю. Лучшие воспоминания о детстве у папы связаны с тем временем, когда жил он, будучи маленьким мальчиком, у своих дедушки и бабушки, в беленой глиняной хатке, крытой соломой. Я построил стенки этой деревенской хатки. Думаю, будет очень хорошо, если в папином поместье будут и другие элементы, вызывающие приятные воспоминания из его жизни. Я быстро повернулся к белому, стал рассматривать и узнал его домик из детства. Беленую украинскую хатку, крытую соломой, с окошком и дверью, и старую лавочку рядом. Хотелось броситься к сыну, обнять его. Да приятные ощущения снова окутали, не дав двинуться с места, лишь сказать смог. Спасибо, сынок. Все похоже очень. И окошко, и лавочка, и дверь. Дверь домика твоего детства открывается, папа. Если ты откроешь ее, то попадешь сразу в крытый периметр своего поместья. По нему пройдешь, куда захочешь. А еще, папа, я расположил разные растения в пространстве поместья. Составил из них необходимые знаки. В теплице, папа, ты можешь выращивать все, что любишь кушать весной и летом. Но помимо твоих любимых овощей и фруктов, будет очень хорошо, если ты с промежутками не более 11 метров обустроишь клумбы диаметром не менее 90 сантиметров. Посадишь на этих клумбах саженцы растений. Например, смородины, малины. С каждой стороны хорошо бы посадить хотя бы один маленький саженец кедра. И трав, цветов, привезенных из тайги. И желательно, чтобы они были взяты не с края тайги, а из глубины. Людям это весьма трудно будет сделать, Володя. Я-то смогу, но хотелось, чтобы этот вариант был доступен и многим другим людям, строящим родовые поместья. У многих из них не получится посадить растения из глубины сибирской тайги. В тайге нет дорог. Невозможно воспользоваться транспортом. На себе многое не принесешь, а потом еще длительная перевозка на транспорте. Все это потребует немалых финансовых затрат. В итоге растения, доставленные из Сибири, будут стоить значительно дороже тех, которые выращиваются в питомниках и продаются прямо из них или неподалеку. Знаешь, даже поговорка такая есть. За морем телушка стоит полушку, да доставка алтын. К тому же объясни, зачем брать растения из глубины тайги? Если их можно выкопать в местном лесу или приобрести в ближайшем питомнике. Но это будут разные растения, папа. Ведь ты же сам рассказывал, что, например, грибы-грузди, которые растут здесь, и которые можно есть сырыми, и грибы-грузди, которые растут в той полосе России, которую ты называешь центральной, значительно отличаются друг от друга. Так же отличается и брусника. Так же, папа, отличаются ягоды смородины и малины. В своих книжках, папа, ты сам писал, что и ученые говорят об этом, например, академик Палас. Скажи, Володя, вкусовые качества – это единственная причина, по которой нужно сооружать эти клумбы с растениями из глубины тайги? Не единственная, папа. Таежные растения не приемлют антиразумной информации того мира, в котором тебе приходится жить. Высаженные по периметру, они не пропустят ее на территорию поместья. Местные растения, которые ты называешь районированными, в большей степени свыклись с ней и будут пропускать. В особенности для этой информации не составляют никаких преград те растения, которые не дают семян. Знаю о таких. Они называются генно-модифицированными. Важно, папа, чтобы периметр поместья смог не пропускать ненужную тебе агрессивную информацию, когда перенесет оно тебя в другое место. Я не понял сказанного сыном и стал переспрашивать, в какое другое место, как оно может перенести. Володя не успел ответить. С трудом скрывая волнение, заговорила Анастасия. Очень хорошее ты придумал, сынок. Очень важно сконцентрировать в поместье положительные эмоции и, вытерев ноги при входе, не вносить в него отрицательное.